«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте, в эфире Радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона автор-ведущий Дмитрий Золотухин. И я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это болельщик хоккейного клуба «Сокол» и рекордсмен высшей хоккейной лиги по количеству выездов Дмитрий Князюк. Дмитрий, здравствуй, спасибо, что пришел. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Дмитрий, предлагаю говорить по-простому, на «ты» обращаться друг к другу, для простоты общения. Дим, перед тем, как мы перейдем к основной теме беседы, это хоккейный «Сокол» и твой выдающийся вояж вслед за любимой командой, я задам традиционный вопрос. Что из спортивной жизни страны, края или города заинтересовало в последнее время? За какими событиями пристально следил? Да, пристально я слежу снова за хоккеем. Это КХЛ, ВХЛ, чемпионаты мира по хоккею смотрю. Менее я слежу за футболом. У нас как команда Красноярская есть, это за Енисей, за ФНЛ. Хоккей с мячом, Суперлига, за регби, за баскетболом, как и мужским, как и женским, за волейболом уже менее пристально. Какие события вот в последних дней, там, неделю выделишь? Понятно, что ты вернулся совсем недавно, кстати, когда? В субботу вернулся. В субботу, да, вернулся, приземлился, уже акклиматизировался, да? Ну, практически, да. Ну, вот какие события? Что-то посетил уже? Так, ну я сходил, получается, на футбол, ФНЛ, у нас Байкал, играл домашний матч в Манеже, стосно сходил. И также на единую лигу ВТБ у нас баскетбольный Енисей играл с Байзенсом. Ага. Все. И что, поделись мнением, как тебе игра Байкала на номинальных хозяев нашей арене? Не впечатляет пока. Не впечатляет, да. А по баскетболу что скажешь? По баскетболу? Ну, в Байзенс играли, выиграли, можно сказать, на одной ноге. То есть Байзенс вообще... Очень мертвая команда была. Ну, при всем уважении к финским гостям. Ну, а другие игры, у них практически в 2-3 очка проигрывали. То есть, честно, удивительно было, что они с таким крупным счетом Енисею проиграли. То есть, удивило, да? Вот да. А на матче Кубка ФИБА не ходил? Нет, вот, еще не... В среду вот была последняя игра. Нет, я работал, я на матч не ходил. Ну, понятно, ясно. Что-нибудь еще выделишь? Да нет, пока нет еще. Все еще впереди. То есть, пока... Спортивный Кузьмич. Дима, твое путешествие по городам и весям, где есть команды высшей хоккейной лиги, признано рекордным. И вот первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как тебе в голову пришло совершить такое сумасшедшее путешествие, такую выдающуюся поездку? Ну, изначально такого большого путешествия, конечно, не планировалось. Отпуск у меня был на октябрь. Ждал выхода календаря высшей хоккейной лиги. Вот когда появился, начал изучать календарь, сначала обратил вот на конец октября, начало ноября. Игры были, это Пенза, Саратов, Караганда, Усть-Каменогорск. Планировал на них поехать. Далее увидел, в октябре еще игры были. Uh-huh. Это у нас Альметьевск, Казань, Саров и Волжск. Но там маленькая проблема была. Это отпуск у меня начинался с 5 числа, а 5 числа уже игра в Альметьевске была. Октября, да. Отпуск у меня начался с 5 числа, а 5 уже в Альметьевске была игра. То есть там надо было подумать, как добраться до этого города. И что ты предпринял? У меня 2 числа с ночной смены было еще 2 выходных, и я за это время успел доехать просто. Здорово. И проблема была город Саров. Это закрытый город, в который никто не может попасть. И болельщики только из Пензы там 2 раза были. И все, больше туда никто не может попасть. Может, закрытый, потому что это атомная промышленность? Да, потому что атомная мощь России. Атомная мощь России, да, это Нижегородская область, насколько я знаю. Да, Нижегородская область. Как ты туда попал? Команда помогла, это я с августа месяца с ними разговаривал по этому делу. То есть там, получается, если болельщики захотят массово поддержать хоккейный клуб «Сокол», ну, поехать туда, да, на выезд, то это будет проблематично, никого не пускают. И из других городов, то есть в Саров, команды, болельщики команды, которые приедут туда на выезд... Не получается, да? Я думаю, массово это практически невозможно. Я думаю, если команда будет помогать, любая команда высшей хоккейной лиги, это 1, 2, может 3 максимум человека, что смогут с собой проехать. Ну вот расскажи, какие города ты посетил, вот какой алгоритм, маршрут и последовательность, как у тебя вот все было? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, изначально, когда вышел календарь, вот я изучил, это Альметьевск, Казань, Саров и Волжск были. После того, как вышел баскетбольный календарь, попало так, что 30 октября игра в Саратове хоккейного «Сокола». И 1 ноября у нас там баскетбольный. У нас было противостояние, да, на выходных, если мне память не изменяет. Противостояние Саратов-Красноярск. То есть 3 вида да, спорта. Там, как называют в Саратове, саратовский, красноярский тройник они там называли. А, что да? 3 красноярских команды за 3 дня там были. После того, как вышел футбольный календарь, у нас получилось тоже, что 1 ноября и тоже играет игра в Саратове. И тоже планируют остаться как раз на 3 дня в Саратове. После того, как вышел календарь женской баскетбольной лиги, получилось так, что я мог попасть в Ногинск, вот этот город. И уже начал с учетом этого планировать маршрут, как передвигаться. И что она планировала? Ну, какой алгоритм? Получилось так, что... Вот сейчас ты вспомнишь все передвижения, то есть пошагово? Мне просто интересно. Да, в голове отложилось это? Да, в принципе, вспомню. Ну вот расскажи, пожалуйста. С Красноярска я поехал в Казань. Далее Альметьевская игра была. То есть, ну а с Красноярска ты поехал до Казани на чем? Да, на поезде поехал, 2 дня пути. Пролетели практически незаметно за разговорами с соседями. Понятно. По местам. Далее приехал в Казань. Нужно было найти маршрутку до Альметьевска. Там, конечно, проблема была небольшая. А в чем заключалась? В том, что... Ну, я позвонил, забронировал. Там торговый центр «Кольцо» у них. Как таковых у них на западе, на западной части России, скажем так, с автовокзалов автобусы не уезжают. Надо позвонить, договориться, место забронировать. Там либо с какой-нибудь остановки, либо от какого-нибудь торгового центра уезжает машина. Я как бы там Казань-то не так хорошо знал. Этот торговый центр я нашел. Где-то полчаса я проходил, искал, где этот автобус стоит. Вот в итоге нашел, доехал до Альметьевска. Там меня встретили уже. Посидели дома немного. Там остановился у них. Вот следующий день игра была. И там много вот ребят, которые, ну, которых ты знаешь, в том же Альметьевске? Изначально там никого не знал. У нас в Красноярске живет парень Михаил. Он уже 2 или 3 года живет, здесь мне память не изменяет. В Красноярске. Он был лидером местного фанатского движения. О, как. Да, и сейчас живет в Красноярске. Вот, и я остановился у его родственников. Изначально в Альметьевске никого не знал. Вот, и в день игры, получается, я по городу погулял. Ну, как правило, я, когда приеду в города, стараюсь, скажем, культурную программу зацепить. Города посмотреть, там, по достопримечательностям походить. И что увидел? Вот, в Казани, понятно, там, в Казани ты... Уверен, что ты много там что увидел. То есть, а вот в самом Альметьевске как обстановка? И ну, с точки зрения культурной составляющей. Так преображается, там немного памятников таких. Там нефтяная столица Татарстана. Ну, там да, более такие нефтяные памятники, там музеи какие-то. И команда у них «Нефтяник», да? Ну, и команда «Нефтяник» называется, да. Оцени, пожалуйста, их арену. То есть я насколько знаю, что в Альметьевске команду «Нефтяник» очень бурно поддерживают. И какая там арена поместительность, удобная, неудобная? Ну, поместительность я точно не скажу, где-то около 2500. Всего? Проект. Да, точно не скажу, где-то около 2500, может 3000 у них. Одна трибуна. Всего-то? Всего одна трибуна, да. У них такой же проект, как и в Липецке. В Липецке очень старый дворец, и в Альметьевске один в один проект, но дворец новый, очень холодный дворец. То есть, получается, если у одних старый по возрасту, у других более новый, но все равно они одинаковые. То есть, Да, проект одинаковый, только более такой современный дворец. Идеи они другие. Так. А холодные в чем это заключается? То есть, там температура воздуха очень низкая? Да, на улице было где-то +5, +8, и в дворце я очень сильно замерз. А зимой там очень холодно. Ну и как сыграли-то с «Нефтяником»? Напомни нам всем. Проиграли... 2-1, если мне память не изменяет. Там, по-моему, не в основное время, да? За 19 секунд до конца мы пропустили. В основное время, да? Да, и проиграли. Ну и после этого ты поехал обратно в Казань. Ну, еще после этого я не поехал. Рассказывай, что там было дальше. Еще на один день я задержался в Альметьевске, остановился, и в Казань я уже поехал 7 числа, в день игры с «Барсом». Я утром уехал на маршрутке до Казани. Поехал сразу до «Татнефть-арены», вечером играл их «Барс» «Динамо». О, как, то есть ты матч КХЛ. Да, «Сокол» играл с «Барсом» в 5 часов дня, а к «Барс» «Динамо» был 7:30. Поехал за «Татнефть-арену», купил билет, поехал дальше по Казани гулять. Это Кремль, Бауны, Карбаты, ходил, посмотрел. Далее в часа... Оценил метрополитен казанский, а то много про него говорят. Ну, что пару станций проехал, метро как метро. То есть, ну, вообще, Казань после универсиады 2013 года сильно преобразилась, да? Да, Казань чуть сильнее преобразилась. Такой момент, что я уезжал в Альметьевск из центра города, и буквально 2 светофора всего было. Это были одни двухуровневые развязки. И мы выехали с города за 10 минут. С мужчиной разговорился, говорит, раньше минимум час было на выезд из города. Сейчас за 10 минут и все. Ну, расскажи про тот день, когда ты, у тебя получилось два матча в один день. Как ходят на команду высшей хоккейной лиги в Казани? Туда вообще не ходят. Почему? Потому что есть КХЛ? При наличии команды КХЛ Барс неинтересен местным болельщикам. А, то есть Барс играет в Татнефть-арене или где-то? Нет, они играют в центре, в старом дворце, так и дворец спорта называется, в центре города у них находится, где раньше Акбарс играл до строительства Татнефть-арены. Ну, человек 50 было. На матче высшей хоккейной лиги 50 человек? Ну, где-то так было, да. Ну, и это был рабочий день, и 5 часов дня. А, ну да, тут уже как бы это определенные обстоятельства. У них средняя посещаемость 190 человек. 190 человек, это, наверное, самая низкая, да, высшая хоккейная лига? Да, это самая низкая посещаемость. Но эта команда Барс, она в структуре Акбарса, получается, аффилированный клуб, и там люди наигрываются для первой команды. Да, они два года назад пришли из молодежной хоккейной лиги, уже второй год играют. То есть там команда молодежная, да? Да, там молодые люди, в основном, играют. Ну, а в целом, вот ты оценил хоккейное хозяйство республики, то есть ты увидел, как в Альметьевске, увидел в Казани, вот поделись своими. В Альметьевске один дворец, там, да, катастрофически не хватает. То есть там спрос колоссальный, да? Шайбу, что называется. Да, дети в одном дворце занимаются. Ну, а в целом, вот про Казань расскажи, что ты увидел какие-то вот в плане хоккейного хозяйства, в организации? Вот, ну, я только две арены видел, это получается. Старый дворец, там, кстати, две площадки ледовых. Угу. Там люди занимаются. Ну, это не вся арена, это, конечно, шикарная арена. И рядом у них парковка 3-4-5 уровней, это точно не скажу. Из нее теплый туннель идет прямо на арену. Угу. А болельщики как, гостеприимные или? Ну, в Казани получается так, что мне надо было остановиться на ночь в Казани. Ага. Был один вариант, уже как бы договорен. Это в 11 вечера мне надо было приехать, и в 6 утра мне уже надо было уезжать. То есть сильно меня он не устраивал. Я пошел во втором перерыве, между вторым и третьим периодами, к местным фанатам. Ага. Переговорить, что приютить. Это называется как на термины фанатов. Вписаться. А, вписка, да? Да, вписка. Ага, ну и что? Ну, сказали, подойди в конце матча, порешаем, думаю, все нормально будет, сказали. В конце матча подошел, они собирались, говорят, вот у нас в Татарстане такой народ, что мы даже в гости друг к другу не ходим, и остановиться нигде не получится. А еще говорят про восточное гостеприимство. Ну и в итоге я пешочком пошел до того места, где остановился 11 часов. Там недалеко было идти 20 минут, я как раз к 11 дошел. Как тебе матч нашего Сокола с Барсом? Насколько я помню, там было 7-3. Вообще разгромная победа. Тяжело складывался матч. Было много моментов, не могли забить. 3-1 проигрывали. И в конце второго периода 4 шайбы забились, мне память не изменяет. И вот это переломный момент был. Ну, я представляю, как это все со стороны выглядело. В зале 60 человек, и ты один. Там акустика, наверное, позволяла. Акустика шикарная. Самая лучшая акустика, где я встречал. То есть ты поддерживал команду, и они тебя все слышали, да? Да. В самом начале матча, когда начал поддерживать команду, пол команды повернулось. Ни в одном городе такого не было. Сильно они удивились? Или они знали, что ты боишься? Они знали, что я буду, но что так громко будет, очень удивились. Ну, и после Казани... После Казани я остановился, переночевал. Утром в 6 утра я ушел. Мне нужно было попасть в город Саров. Команда сказала, что проедешь, там список будет на КПП. Проблема в том, что надо было найти, как доехать из Нижнего Новгорода до Сарова. А в чем проблема заключается? Автобусы найти, как ходят. Там с автовокзала ничего не ходит. Тоже в интернете сидел, искал. Нашел у них два перевозчика, которые... ходит из Нижнего Новгорода, вот созвонился, забронировал место, вечером поехал, ночью я проехал до Нижнего Новгорода, я в Нижний Новгород уже был в день игры 9 числа, с утра, нашел остановку, также получается, где-то в городе с какой-то остановки уезжает машина, автобус, народ набирает, сели, поехали. Вот, приехали на КПП, сказали, как у тебя разовый пропуск, водитель автобуса тебя ждать не будет. На КПП. То есть сразу с вещами выходить из автобуса. 10 минут, если ты не приходишь, машина уезжает. Вот пришел на КПП, подал паспорт, сказал от хоккейного клуба «Сокол». Через минуту мне паспорт возвращают, говорят, нет такого списка. Угу. И дальше? Дальше я вышел, позвонил начальнику команды, сказал так и так, нету списка. Говорит, как нет, мы вчера заехали, все там есть. Пошел назад, отдал паспорт, 15 минут они искали, долго. И все-таки попал. Потом сказали, четвертая кабинка, заходи. Ну, открой секрет, как выглядит закрытый город Саров. Обычный город, как и все. То есть, просто за колючей проволокой не закрылся. Ну, какие-то достопримечательности или что-то еще запомнилось? Ничего не запомнилось в этом городе. Это, ну, вписка запомнилась, ну, конечно. Ну, расскажи поподробнее. Я искал, где переночевать в Сарове, так как вариантов там практически не было. Из города можно было только 6:30 вечера уехать. Это самое позднее, в сторону Нижнего Новгорода. Был сначала один человек сказал, поможет переночевать. Но это в последний момент сорвалось. Был вариант кинотеатр нон-стоп. Но у них ночью кино не показывают. Автовокзалы у них нету. Гостиницу неохота было снимать. Это 2000 рублей. Экономия, конечно. Желания как бы не было. Это я в последний момент. Есть такая группа в социальных сетях ВКонтакте. У нас списка на выезде. Я там одного человека из Сарова нашел, написал ему. Далее в каучсерфинг. Нашел группу. Человек семи написал, ждал ответа. Вот с футбольной один человек ответил, сказал, я не в городе, помочь не смогу. Ну все, я уже думал, какие варианты искать. Пошел по городу, прогулялся, нашел спортбар на арене. Там дальше продолжил поиск. На арене? На арене у них окна выходят на лед. Ну практически как у нас на арене столовая, только там спортбар. То есть и там, соответственно... Алкогольные напитки подаются? Да, можно сидеть... То есть там внутри арены они подаются? Да, внутри арены. Нет, там с арены самой не попадешь туда. То есть попасть можно, но там только по VIP-пропускам. Ну, понятно. И только один столик выходит на арену. Остальные так, бар. То есть не совсем удобно, да, для просмотра? Да, и вариантов никаких не было. Уже за час до игры остался начальник команды, пришел, принес билеты. Я с ним переговорил. В какой гостинице живете? Он сказал, гостиница Саров. Ну, я ему сказал, что вариантов нету переночевать. Он сказал, в холле гостиницы есть большой диван. Можно договориться, там остановиться. Ну, я уже обрадовался, на ночь я где-то остановлюсь. И буквально через 5 минут ВКонтакте мне этот парень пишет, футбольный. Он говорит, а что ты в Саров приехал на хоккей? Я говорю, на хоккей, мне вот больше месяца буду по звездам кататься. У меня тогда девятерник планировался еще. Девятерник, да, это... 9 матчей без заезда домой. Это именно по высшей хоккейной лиге ты планировал? Нет, это общее у меня было. А, общее. Да, это... Вот сказал, сейчас помогу. Он мне сбросил номер человека. Говорит, после игры позвонишь ему. Ну, ладно, хорошо. На игру пришел еще один болельщик, подошел. Тоже примерно мой ровесник. Болельщик Спартака. У него больше 100 выездов за Спартак. 100 выездов по стране, да? Да. Больше 100 выездов. В перерывах мы с ним поговорили. Он сказал, после игры сам позвоню, то человек подойдет. Подошел он после игры, пошли к нему домой. Он накрыл стол. Ну, понятно. Сам-то матч помнишь с Саровым? Помню, но смутно. Проиграли 3-1, кажется, или 3-2. Город закрытый. И, там, ну, болельщики там хорошо поддерживают команду. Арена практически полная. Там маленькая, 1500. Ну, то есть спрос на хоккей шайба и даже в таких городах, да, в Нижегородской области, в небольших закрытых, он имеет место. Единственное развлечение в том городе. То есть больше ничего, там кинотеатры, ну, кинотеатры есть там, ну, так днем показывают, я поставил репертуар, очень все старое. И после Сарова, то есть, ну, ты там переночевал, все, дальше ты что планировал? Ну, мне надо было в Волжск попасть, это Республика Мариэл. Волжск, это там, где Ариады играют. Да, Ариады, там 60 километров от Казани. Ну, я с утра поехал в Нижний Новгород, там день погулял, у меня друзья с ней погуляли. И в ночь на паровозе я приехал в Казань 11 числа. В 5 утра в Казань приехал, по ночному Кремлю прогулялся. Угу. Я планировал на вокзале посидеть до часов 9, сходить в знаменитую добрую столовую в Казани. Угу. Кто из фанатов, они знают, что это такое. А что это такое? Я вот не фанат, если честно, я болельщик. Что это такое? Это знаменитая столовая, где за 100 рублей можно наесться до отвала. А-а-а. Там очереди бывают, даже на улицу стоят. О, как люди. Интересно. Вот я в Волжске было договорено с человеком, что он меня там встретит, и с ним тут встретиться погуляем, и на игру пойдем. Но проблема была в том, что номер у меня его не было, а в контакт он 3 дня не выходил, чтобы с ним связаться. Я планировал до 9 посидеть на вокзале, в 10 часов поехать в Волжск. Там 60 километров, там ехать буквально час. И он... мне написал, зашел в социальные сети и написал мне в 9 часов, что приезжай, я тебя встречу. приехал в Орск, позвонил ему, он недоступен. Прогулялся по городу. Город очень удручающее впечатление, конечно, оставил. Ни торговых центров, ничего. Город маленький, 60 тысяч. Нашел, как доехать до арены, до арены доехал. Время было где-то около 10:30 утра. Начал искать какую-нибудь кафешку, чтобы розетки и телефон зарядить, посидеть маленько, все равно один. Тот парень вышел на связь, недоступен был. Вышел на связь, сказал, пока утром, пока ехал с деревни, телефон потерял. Восстановил сим-карту, спросил, он меня спросил, где я нахожусь. Сказал, на арене. Говорит, подожди, через 5 минут подойду. Через 5 минут подошли, подошел он, пошли к нему домой. Посидели, телефон мой зарядил. Говорит, у меня сейчас родители придут, квартира у него очень маленькая. Пошли мы играть в настольный теннис в ДК местный. Поиграли в настольный теннис, прогулялись по городу, поехали на хоккей. Ну и хоккей там как атмосфера, то есть вот в самом Волжске? Ну, дворец очень маленький тоже, там 1000-2, наверное, и тоже никаких развлечений нету. Ну а явка какая? То есть мне просто интересно, ну, процентов... именно арены высшей хоккейной лиги, какой там кейтеринг, да, ну, питание, процентов... имеется в виду, и явка. То есть, процентов 80 заполняется, 75. То есть постоянно люди приходят, там, ну, система абонементов у них выстроена. Вот просто интересно, в таких вот маленьких городах, как вот хоккейная... структуры существуют. Думаю, абонемент у них есть, конечно. Билет он 200 рублей стоит, если мне память не изменяет. 200 рублей? Да. Даже дешевле, чем дороже, чем у нас, да. Получается. Интересно. Атрибутики, программок, ничего у них нет. То есть не работают, да, вот в этом плане с болельщиками? Ну и далее, как там у тебя все? Далее мне надо было попасть в Пермь. Это 12 числа. Молот играл домашний матч. Ну, у меня там друзья были. Я... То есть там Сокол туда не заезжал, насколько нет, я Сокол, знаю? Нет, просто... в Пермь хотел поехать. То есть поехать. Ты даже поехал, получается, не матча «Сокола», а другие даже игры посещал. Ну, и игру я не планировал посетить. То есть ну, я... пришлось там друзья, и пришлось, да? То есть, получилось так, что я поехал в этот город и попал в этот день, что будет игра. Ага. Ну, соответственно, пошли. И я уже под игру, под эту не подгадывал, что именно к нее приеду. Проблема в том, что также с Волжска вечером не уехать. Я там соседний город есть, 20 километров, Зеленодольск. Угу. С этого города у меня был поезд до Чернушки, Пермского края. Искал, как оттуда уехать. Когда приехал я в этот город, в Волжск утром, выложил фотографию с этого города в социальных сетях, ага. Ну и написал, что город, конечно, не очень, так и так. И шквал, наверное, негативных отзывов. Ну нет, да? Мне парень Зеленодольска, я с ним летом познакомился, он автостопом проезжал Зеленодольска в Улан-Удэ, с ним познакомился летом, и он мне в комментариях написал, что да, этот город не очень. Я ему написал вечером, я стою в городе, уезжаю паровозом. И выбраться в городе пока не знаю. Он мне сразу написал, я с тобой вечером на машине приеду, заберу тебя с города. После игры мы созвонились, он за мной приехал, и мы поехали в Зеленодольск. Там у него дома посидели, он меня на вокзал и на паровоз проводил. Приехал в Чернушку рано утром, это глухая-глухая деревня Пермского края, на автобус и в Пермь. В Перми в обед был уже, в день игры 12 числа. Там местные фанаты встретили, по городу покатались. Ну, вечером на игру поехали. И после этой игры ты оказался, после Перми, я, насколько знаю, ты поехал в Сибирь. Вот. В Томск. Да, вот это вот очень интересно. То есть, получается, с Европейской России, ну, с Урала, ты зачем-то в Томск вернулся. В Томск. Чтобы потом обратно вернуться в европейскую часть России. Вот здесь расскажи. В Томске у меня много друзей, я в Томске учился. В Томской области у меня родственники, родители живут. Поэтому я планировал туда на неделю съездить, там по гостям походить. Ну, а потом, после сибирского города Томск, ты полетел в Ярославль. Поехал я в Ярославль. Поехал даже? Поехал. На поезде я поехал. Ага. А там какие события были в Ярославле? Там я поехал к друзьям и попал так, что там футбольный шинник играл. С кем? С Волгой. И ты этот матч тоже посетил? Ну да, и на этот матч мы сходили тоже, на местный фан-сектор, даже домашний. После Ярославля ты в Москву, потом да. В Ногинск, на матч женской да. баскетбольной команды. То есть посмотрел. А дальше что было? Переночевал в Щелково. Ага. Утром в Москву. В Москве полдня погулял, на поезд и в Пензу поехал. Игра была следующая в Пензе. Это с дизелем, да, уже? Да, с дизелем играли. В Пензу я утром приехал, где-то 6:30 утра меня встретили. Вот мы с 8 утра гуляли по городу, практически до игры. Весь город практически пешком обходили. Интересно, а обстановка там как? Вот в хоккейный город или не очень? Ну, ходит у них, сейчас Дизель не очень играет. Арена у них на 5500, новая. Находится очень далеко. То есть у них новая арена, да? Да. Ну, года, наверное. Позволяющая в континентальной хоккейной лиге, получается, выступать, если 5500. Да, только денег у них нету. Находится она за городом, в лесу. То есть до нее практически... Ну, сложно очень добраться на такси. Один автобус только ходит туда. Метобитком, да, наверное? Ну, да. Ну, мы после игры уже на такси уезжали оттуда. Потому что мы команду подождали. Все уже... Ты на всех матчах был один? Или где-то тебе присоединялись люди? Из Красноярска, я имею в виду. В Пензе и Саратове нас двое были. То есть люди подъезжали, да? Да. Поддерживали уже два голоса. Ну, и после Пензы ты поехал на... Славный город Саратов. Да. Как раз вот противостояние. Как ты сказал, тройник, да? Ну, саратовский тройник. Да. Саратовский тройник. Да. Поделись впечатлением от игр именно в Саратове. То, что там, получается, был и хоккей, и футбол, и баскетбол. Вот расскажи про Саратов. Как там вообще ситуация? И все три игры мы благополучно проиграли. Ну, это понятно. Результат известен. А вообще, вот, ну, вот как болеют, допустим... Баскетбол в Саратове, мне вот очень интересно. За Автодор. Команда молодая. Баскетбол, там очень много народу ходит. Тысячи две, на 2,5 было народу на хоккейный матч. Ну, активно очень поддерживают. Одному там очень сложно. Такая, не перекричал, да, 2,5 тысячи? Там перерывы только, когда тихо. А играют они, получается, в хоккейном комплексе, в ледовом комплексе. Да. Лед накрывается, раскладывается паркет и баскетбольный матч, пожалуйста. Да, трибуны еще ставят. Маленькие. Ну, помимо хоккейных трибун. Которые еще... партерные. Да, еще партер ставят. То есть это для них это, ну, в порядке вещей. Хоккей прошел, на следующий день они могут организовать уже и баскетбол, насколько я понимаю. Да, это во многих городах так. То есть, а где ты еще такое видел? Нижний Новгород. Ну, это известно, да. Нижний, Саратов, какие-то еще города так делают? Минск. А ты в Минске был, да? Нет, в Минске не был, но знаю, что Смоки у них и Динамо, они играют на одной арене. Ну вот после Саратова ты поехал в Волгоград. Да, Волгоград это была культурная программа, скажем так. А, то есть там не было никаких игр, да? Нет, ну там была игра. Изначально планировалось это Красный Октябрь с Боки. Сходить на баскетбол хотели вечером. Но в итоге они кругами поменялись, и игра перенеслась в Минск. А как там? То есть вы не знали, что игра перенесла? Вы приехали, а потом узнали, да? Да, это мы утром. Перед покупкой касс хотели посмотреть, во сколько касс открывается, и пойти туда, а зашли на сайт, и игра на выезде оказалась. Получилось, съездили туда просто так, да? Ну, посмотрели программу, да, культурную. В целом, как город, вот у нас совсем чуть-чуть до рекламы осталось. Город как охарактеризуешь? Если убрать Мамаев курган и музеи, то город... Не очень, скажем так, красивый. Дим, мы продолжим после коротенькой, но информативной рекламы. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона Дмитрий Князюк и Дмитрий Золотухин. И мы продолжаем. Дим, мы остановились на Волгограде. Ты посмотрел, культурно ознакомился с Волгоградом. Потом вы куда поехали дальше? Да, вечером мы поехали назад в Саратов. То есть зачем? 1 числа у нас играл там футбольный Енисей и баскетбольный Енисей. Как раз вот все эти вот матчи, которые ты рассказывал в начале. Да, на эти матчи посетили. И вечером я уже на поезде поехал в Самару. А футбол там как прошел, кстати? Проиграли мы там 1-0. Ну, вообще обстановка, я имею в виду. Обстановка шикарная, у них акустика шикарная. То есть Саратов это футбольный город, да? Ну, не сказал бы, что футбольный, хоть там, может, 1500 было, но как поддерживает команда, 1500, и по ощущениям это 10-15 тысяч. У нас еще не все так плохо в Красноярске, когда манеж вот на последних играх, он практически битком. То есть там 1500, ну там же открытый воздух, да, получается, там нету ни манежа, ничего. То есть, ну, футбольный там поддержка тоже имеет. Да, поддержка там шикарная. А хоккейная как? Хоккейная там более люди спокойно сидят, смотрят, народу очень мало ходит. То есть меньше, чем на баскетбол, да? Да, в раза два меньше даже. Ну, это вот это интересный факт, потому что все-таки при всем уважении к баскетболу, хоккей шайба – это более посещаемый вид спорта в нашей стране, нежели баскетбол. То есть Саратов в этом плане, он, можно сказать, выделяется. Ну и дальше какой был алгоритм? Далее я поехал в Самару. В Самаре у меня была пересадка на другой поезд, на Караганду. В Самаре день погулял. Конечно, заходил на местный пивзавод. И посетил бункер Сталина. Посмотрел, достаточно интересно было. Ну вот вечером поехал в Караганду, где была игра 4 числа. В день игры туда приехал, в Караганду. То есть уже, ну, получается, две страны у тебя было. По России путешествие и в Казахстан. И это, получается, уже был заключительные города, если брать по календарю, да, это вот Караганда и Усть-Каменогорск, так? Да, я уже в сторону востока, в сторону дома двигался. Ага. Ну и как у тебя впечатление от Казахстана, от там, от хоккейных дел, от поддержки хоккейных клубов и в целом от республики? Степи кругом. Ага. Аулы, скажем так, страна не очень такая красивая. В Астане все в одном месте, все деньги страны сосредоточены буквально в нескольких кварталах. Вот это вот где высотки, да? Да. Торговые комплексы, дорогие рестораны. Да, а так все удручающее. Ну, вот хоккейная составляющая, вот там она как? В Караганде шикарно. То есть, несмотря на то, что команда СРРК в этом году играет, мягко скажем, ну не очень, и по игровой составляющей, и по турнирной таблице, да? Да, как мне люди говорили, что народ стал намного меньше ходить на СРРК. Из-за результатов? Да, из-за результатов, но с Соколом практически полный дворец был, и фанатов как таковых нету, но трибуны не замолкают всю игру. То есть, именно простые болельщики, да, скандируют, да? Да, практически нескончаемо. А в Усть-Каменогорске? В Усть-Каменогорске все попроще маленько. А вот там на сколько арена? 4500, ну, тоже практически полная была. Там сейчас детей спортивных школ бесплатно водят, ага, и практически полная она заполняется. А вообще разговоров нет у них о желании в континентальную хоккейную лигу? Что в Караганде, что в Усть-Каменогорске? То есть, ну, Барыс, мы знаем, играет в континентальной хоккейной лиге. Они не хотят расширять свое представительство? То есть, таких разговоров не слышал? Там с болельщиками же общался. Возможно, и хотят, но все упирается в финансовую составляющую. Ну, Барыс же нашел как-то. Барыс — это флагман казахстанского хоккея Астана. Ну, Сары-Арка, она же тоже команда там с историей определенной, то есть игровая составляющая. Там у них вот таких разговоров нет. И Караганда достаточно крупный город, и, насколько я знаю, не бедный. Или у меня ошибочные данные? Да нет, богатый город. Богатый? Ну да. Но планов у них нет очень скоро. Как играют, да, в высшей хоккейной лиге, так и продолжают. Ну и вот после этих матчей, получается, у тебя Усть-Каменогорск, он был... А, ты еще в Астану заезжал, да? В Астану я после Караганды заезжал. То есть между матчами, да? Как раз? Да, с Караганды в Астану, там день погулял и вечером на поезд в Усть-Каменогорск. А в Астане никаких спортивных мероприятий не было? Нет, не было. Ага. И после Усть-Каменогорска ты... Команда забрала чартером меня, и ты я в Красноярск вернулся. И сколько у тебя суммарно получилось расстояние? Ну, около 19 тысяч километров я проехал. Около или больше 19? Плюс-минус 500 километров. То есть, а вот тебя называют рекордсменом. То есть, я так думал, что у тебя по количеству именно матчей за один выезд, то что ты в совокупности. Или рекорд у тебя по продолжительности? В чем он заключается? Если по ВХЛ брать, это будет и по количеству матчей за один выезд. То есть, 8 матчей никто не пробивал, да? Нет, никто 8 матчей не ездил. 1, 2, 3 матча. Ну, может быть, 4. Это в этом году по 4 стало. Ну. Везде же расстояния маленькие. Люди на такое расстояние уезжают. У нас далеко. То есть 3 рекордсмен ВХЛ по количеству матчей за один, то есть не возвращаясь домой, да? Да. 8 игр. И расстояние, да, еще? Или как там? Да, и расстояние здесь. Ну, а в целом, вот сколько ты игр посетил за весь выезд? Я сейчас не беру, не разделяю. То есть и красноярская команда, не красноярская. То есть за этот месяц. сколько ты игр посетил? Или, и является ли это рекордом за один вот, за одно путешествие? 11 наших команд взять. 13 матчей получается. 13 матчей за... В Томске сходил на футбол. А, 14 даже получается. В Томске сходил на футбол, в Ярославле на футбол и в Перми на хоккей. Угу. То есть, ну, так рекордсмен ты, получается, по каким показателям? Вот? По количеству матчей, проведенных на выезде, это 8 матчей. Выше хоккейной лиги. Выше хоккейной лиги. И расстояние, да, наверное? И расстояние, и по количеству дней на выезде, 37 дней. А как-то вот у вас в фанатской среде учет ведется? То есть как-то это фиксируется? И... Своя книга рекордов определенно имеет место? В свое время велся сайт, где писались выезда, кто сколько проехал. Uh-huh. Сейчас это уже года полтора, все заброшено. Все друг друга знают, кто ездит. То есть, примерно. Какая-то уже тусовка у вас там, сообщество ВКонтакте, либо в другой социальной сети, она имеет место, да? Да, ВКонтакте. То есть обмениваетесь информацией. Ну, понятно. Спортивный Кузьмич. Дмитрий, я бы очень хотел обсудить с тобой именно культуру поддержки с домашних команд в других городах. Вот что-нибудь тебя со знаком плюс или минус удивило? Вот если сравнивать, брать нас, да, вот конкретно там именно хоккейную составляющую, Арена Север, хоккейная команда Сокол, и вот другие города, другие команды. Что-нибудь удивило такое? Запомнилось что-то? Или что бы ты хотел перенять, чтобы у нас это было? Карагада очень сильно удивила. По поддержке. Шумовая, да, именно? Да. Что, один барабан, обычный болельщик пошел с барабаном, три стука, и вся арена с РР как кричит. Все кричат, да, синхронно, а у нас... У нас нет, не получается так. Ну, я здесь позволю себе с тобой не согласиться, у нас все равно шайбу-шайбу, арена, на арене Север люди скандируют уже более-менее. То есть у нас какие-то определенные ростки, зачатки болельщической культуры имеют место или нет? Ну, потихоньку начинается. Все-таки, мы более активно становится. Пятый год в высшей хоккейной лиге выступаем. И у нас, насколько вот я вижу, опять же, визуально, ну, у Сокола свой костяк болельщиков есть. Не знаю, согласишься, но не согласишься. Но 1500 уже регулярно люди приходят. Остальные уже нерегулярно. Ну, да, так и есть. То есть, ну, вообще, вот, фанатские какие-то темы там вот тебя удивили в других городах? Тусовки там? Что бы ты хотел перенять у них и вот ваше движение? Хотелось бы количество, конечно. Количество. Ну вот расскажи, вот вас сколько там? Вот вы, насколько сейчас я знаю, человек 15, не более, получается. Больше собрать не можем. А почему? Фанатское движение в Красноярске так развито, что люди не идут на сектор. Может, то, что мы театралы? Ну, возможно, вот, что в Красноярске... В кавычках имеется то, что мы спокойно болеем, то есть пришли, покушали в перерыве, что-то ушли, да? Возможно, менталитет такой в Красноярске. Ментально, люди, да, хотят спокойно хоккей смотреть. Ну, а в других сибирских городах, я просто знаю, то, что у тебя вот этот вояж, он не первый. Ты же много посмотрел, то есть, ну, в других сибирских городах разве по-другому? Ну, в Тюмени в той же человек 30, в Кургане человек 30. В Ангарске таковых тоже фанатов нет. Ну, Ангарск-то там вообще, он там живет хоккеем. Там по-другому вообще, другое государство получается там. Люди очень активно болеют. Ну, 6900 ходит, практически полная арена. Вот на 9 сентября ездили на матч открытия, полная арена была. 5 барабанов на трибунах. Обычные болельщики. И люди скандируют, да, и кричалки, и, то есть именно целыми секторами, да? Повторяют. Я считаю, что там самая лучшая поддержка высшей хоккейной лиги. Ну, насколько я знаю, Ангарск, он уникален тем, что он по посещаемости превосходит более 10 клубов континентальной хоккейной лиги. Да, так и есть. То есть там спрос на хоккей колоссальный. А почему? Потому что там ничего другого нет или как? Это единственный такой интересный досуг? Да, промышленный город, развлечений никаких нет. Единственное развлечение – это хоккей. Все живут хоккеем. Угу. Ну а в целом, вот где тебя особо радужно встречали? В каких городах? Вот? Да, во всех меня городах радужно встречали. Ну кроме Караганды. Кроме Казани, да? Сперва, да, наверное, отметил? Ну, да, Казани. То есть... В принципе, везде у меня во всех городах друзья, и везде все отлично было. Угу, то есть везде все хорошо и, соответственно, хлебосольно, да? Да, да. Спортивный Кузьмич. Дмитрий, вот хотелось бы спросить, вот перспективы фанатского движения в Красноярске, не только хоккейного, а в целом, вот они каковы? Вот что необходимо сделать, чтобы число людей, которые подобно тебе массово пробивали выезды, вот какие шаги? Может быть, со стороны клубов-то? Вот поделись своим мнением, своим видением. Я сам этим вопросом уже задаюсь не первый год. Ну и какие мысли приходят? Пока мыслей никаких нету. Ищем варианты и людей как-то привлекать через знакомых на трибуны. Никак не получается. То есть, по идее, у нас арена небольшая, да? Да. То есть, там у нас 2500. Получается, каждый, если приведет еще двоих, то у нас вообще места не хватит. То есть у нас-то народ, вот в целом, вот явку, вот ты как охарактеризуешь на хоккее? Мы вот нашу явку. Четверку с минусом. Почему с минусом? Всегда ход аншлаг. Александр Семин, когда приедет еще раз играть за Сокол, будет аншлаг. Если плывем, далеко пройдем. И тоже мы соберем полные трибуны. Ну, а в целом, вот тебе игра нашей команды, как вот поделись мнением, как болельщик сторожил. Постепенно игра улучшается в этом сезоне. Последние игры, 4 выездных, в принципе, мне игра понравилась. И должны в этом году в плей-офф заходить. Нежелательно с места повыше, да? Я думаю, в этом году, по прогнозам, прогнозы дело неблагодарное, но думаю... Ну, а почему нет? Мы же можем сейчас вот в ноябре поговорить. Думаю, я должен занимать в районе 10-го места. Даже так? Да, думаю, где-то так должно быть. Ну, на твой взгляд, это с чем обусловлено? То есть игровая составляющая, состав, тренерский штаб? Да, игровая составляющая, потихоньку игра улучшается. Ну и команды практически равны, там все очко в очко идет. Ну да. Как можем и 10-е быть, так же можем и 16-е, 18-е. Тенденция, вот если говорить конкретно от высшей хоккейной лиги, то есть такая тенденция, что команды действительно равны. То есть нету такого большого разброса в классе. То есть каждый может каждого, ну, за исключением там вот команд явных аутсайдеров там. Да, в этом году есть там несколько команд. Ну, и мы Кристаллу, кстати, проиграли. Его внизу идет. Вот парадокс, да, мы проиграли команде аутсайдеру. И домашняя серия была. 3 команды выиграли, Рубину проиграли. Которая тоже, насколько я знаю, в этом году у них большие-большие проблемы. Да, и но они нас обыграли, у них там 5 матчей подряд побед было, если парень не изменяет. Ну, впереди у нас как раз в понедельник начинается домашняя серия. С кем играем? С Рязанью. Ну, а потом? Потом надо календарь строить. Я сейчас с выезда я еще даже не заглядывал. Со следующей недели, то есть у нас будет домашняя серия, которая завершает... Первый круг. Какие у вас, вот у вашего сектора, какие-то задумки есть, может, там, поделись информацией? Может, какие-то новые кричалки там придумываете? Кричалки придумываем, и есть одна задумка, ну, как бы секрета неохота раскрывать. Да ладно, уж делись. Флагов много сделать и, скажем так, снабдить каждого флагами, чтобы красивый сектор украсть, именно маленькими флажками. Ну, чтобы они не мешали просмотру игры? Ну да, это когда веселые заряды есть, чтобы ими махать. А веселые заряды это как? Песенки. Ну, к примеру, вот можешь сейчас какую-нибудь там вот сходу? Это ну, не обязательно петь, ну, да. Проговорить хотя бы. Это навсегда, это лучший клуб, Сокол Красная Яск, знают все вокруг, за твои цвета станем как один, Сокол Красная Яск, ты непобедим. И вот когда в припев идет, ла-ла-ла, ага. Вот здесь вот можно флагами помахать, и достаточно красиво будет. Ну и народ, конечно, хотел бы, человек 20 будет, и это очень красиво будет выглядеть. Все это будет сопровождаться барабаном, насколько я понимаю, нет? Если получится, то да. Ну а в целом у вас не было задумок там человека из фан-сектора отправить, как заводить простые секторы, то есть где люди, кузьмичи, так скажем, так называемые, которые спокойно болеют, да, не было мысли там людей поднимать волну, ну вот, знаешь, когда человек работает, показывает пальцами, люди волны пускают, такого не думали? Пробовали мы это дело. Я просто помню, пару лет назад, это да. Было, это работало, почему сейчас эту задумку оставили? Народу меньше стало, сейчас есть трибуны, будут заполняться, и игра будет шикарная, то есть выигрывать там 2-0, 3-0, когда то народ заведенный. Именно работать с публикой. Да, когда вот именно чтобы команда выигрывала, люди будут заведенные, и тогда можно, в принципе, пускать волну. Проблема в том, что у нас 2 трибуны, они... Ну, одного человека отправили на одну сторону, другого на другую. Да там, в принципе, можно с одной стороны завести, если она пойдет, то там другая сторона подхватит, да? А вообще в целом, скажи, пожалуйста, как вам помогает клуб? Вот, содействует ли как-то? Вот? Ну, самая главная помощь – это бесплатный вход. То есть абонементы, да, предоставили? Ну и способствует расширению как-то, да? А вот на выездах? На выездах это с билетами не помогали. То есть на гостевые матчи Саров. Это с проездного города. Ну, вот назад на чартере забрали. Ну, так, в принципе, все остальное своим ходом. То есть проход, помогают с билетами, да? Да. Ну, в целом, сколько ты примерно денег потратил, если не секрет, конечно? В районе 50-60 тысяч я вложился. То есть это такая длительная поездка по России, и по большому счету это не так дорого, да? Ну да. Это процентов 75-80 бюджет – это переезды. Ага, все остальное уже там проще. Да, с жильем у меня проблем нет, с питанием тоже. Все у друзей, все в других городах. Супруга в курсе такого вояжа? Да, в курсе. То есть ты ее предупредил, да, отправил в Таиланд с ребенком, да, насколько я знаю, и сам поехал на такой форме. Ну, вообще, в целом, вот хотелось бы еще такое повторить? Хотелось бы, только не факт, что возможность еще будет. Почему? Я думаю, время семье сейчас посвячу. Дальше видно будет. Ну, понятно. Дмитрий, огромное спасибо, что пришел, рассказал о своей сумасшедшей, выдающейся поездке. Это стало рекордом высшей хоккейной лиги по протяженности выезда, да, насколько я понял? Да. Спасибо большое, что пришел. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться здесь, на этой площадке, и обсуждать новые твои выезды. Это была программа «Спортивный Кузьмич». У микрофона были Дмитрий Князюк и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Счастливо, до свидания. «Спортивный Кузьмич».